Взяв из жестянки флорин, Энджел отправилась на почту. Мать, заслышав звон дверного колокольчика, поспешила в магазин и увидела дочь, которая куда-то шла вдоль улицы. Воздух был кристально чист, что привело так долго просидевшую в заперти Энджел в состоянии легкого шока. Живительный легкий ветерок разносил запахи весны. У ограды пансиона уже зацвели два миндальных дерева. Над каналом у пивоварни нависал железный мостик, и под ним между стенами складов скользили, пузырясь, коричневые воды канала. Энджел смотрела во все глаза и не верила сама себе. Ей казалось, будто она чужестранка, вернувшаяся сюда после долгих лет отсутствия, и она была изумлена, что все так мало изменилось. На церковном дворе у площади деревья были усыпаны зеленью почек, вот-вот готовы были распуститься нарциссы. Почта выходила фасадом на церковный двор, и Энджел, отправив посылку, пересекла мощеную мостовую и опустилась на железную скамью могил. Реальность всей этой сцены, как и всего того, что бросилось ей в глаза, пока она шла утром по улице, несколько уменьшила ту лихорадочность, с которой она жила все последние месяцы, и она почувствовала себя как человек, выздоравливающий после продолжительной болезни. Девочка была испугана и сидела, съежившись от холода железной скамьи и от вида молодой травы, пробивавшейся сквозь мягкую мшистую землю. Поэтому, когда над ней начали бить башенные часы, она нервно вздрогнула. В церковь сходились люди со скорбными лицами. Перед тем, как войти, они останавливались и перешептывались. К воротам церкви подъехало несколько экипажей, и из одного из них вышла, опираясь на поддерживающие ее руки, женщина в трауре. От встречного ветра черная вуаль прилегала к ее лицу так плотно, что стала видна белизна ее щек и темные впадины глаз. Подъехал и катафалк, запряженный лошадьми темной масти. Он остановился медленно, вызвав ощущение неотвратимости конца. «Вот все, чего мы ждем и к чему приходим», — казалось, говорили те, кто нес гроб. Они выглядели слишком элегантно в этой своей безукоризненной почтительности, пронося гроб с бледными венками и траурными надписями ко входу в церковь, где их ожидал священник. Энджел поднялась и пошла следом. Никто не посмотрел на нее, и она, незамеченная, села у колонны в задних рядах церкви, полной пасхальных цветов, которые не могли заглушить запаха ее сырых каменных стен. На какой-то миг Энджел задумалась, почему она здесь. Если у нее и появилась необходимость восстановить связь с реальной жизнью, то похороны не самое подходящее для этого средство. Кроме того, подобной необходимости она не чувствовала. В свои 16 лет она не испытывала потребности в жизненном опыте. Он лишь становился досадным препятствием, мешавшим полету ее воображения. Это скопление оглушенных горем людей казалось ей слишком мелким по своему размеру в сравнении с уготованной ей настоящей жизнью. Да и все остальное, пережитое ею сегодня утром, воспринималось как нечто незначительное. Этот мир не приготовил ей сюрприза, ради которого в него стоило бы возвращаться. День за днем окружающая ее реальность распадалась на кусочки и теперь стала казаться совсем не настоящей. Очень многое из того, что окружало Энджел, вызывало у нее раздражение, ибо шло вразрез с ее представлениями. Она с упорством, свойственным романтичной натуре, избегала всего, о чем свидетельствовали ее ощущения. Реальности вещей, которые можно было потрогать, попробовать на вкус. Девочка отвергала действительность как досадную обыденность и мысленно вычеркивала из своей жизни, считая ее неуместной.